Два дня прошли в хлопотах, лишенных той растерянности и бестолковой суеты, которые Клим наблюдал при похоронах в России. Ему было несколько неловко принимать выражение соболезнования русских знакомых отца, и особенно надоедал молодой священник, говоривший об умершем таинственно, в полголоса и с восторгом, как будто о человеке, который неожиданно совершил поступок похвальный. Но и священник, лицом похожий на Тагильского, был приятный и, видимо, очень счастливый человек. Он сиял ласковыми улыбками, пел высочайшим тенором, произнося слова песнопения кругло, четко. Он, должно быть, нечасто хоронил людей и был очень доволен возможностью показать свое мастерство. Айно шла за гробом, одетая в черное, прямая, высоко подняв голову. Лицо у нее было неподвижное, протестующее. Но она не плакала даже и тогда, когда гроб опустили в яму. Она только приподняла плечи и согнулась немного. Клим почувствовал желание нравиться ей и даже спросил ее по дороге к дому, где же дети. «О, их нет, конечно. Детям не нужно видеть больного и мертвого отца и никого мертвого, когда они маленькие. Я давно увезла их к моей матери и брату. Он агроном, и у него жена, а дети нет, и она любит мои до смешной зависти». Через день Клим хотел уехать, но она очень удивилась и не пустила его. «Как это? Вы не видели брата столько годы и не хотите торопиться видеть его? Это плохо, и нам нужно говорить о духовной завещании». Самгин устыдился, но сказал, что до приезда брата он хотел бы посмотреть Финляндию. «Так, посмотреть Суоми можно», — разрешила она. «Я дам адресы, мои друзья. Вы поедете туда, сюда, и вам покажут страну». Он поехал по Саймскому каналу, побывал в Котке, Гельсингфорсе, Або и почти месяц приятно плутал туда-сюда, по удивительной стране, до этого знакомой ему лишь из гимназического учебника географии, да по какой-то книжке, из которой в памяти уцелела фраза «Вот я в самом сердце безрадостной страны болот, озер, бедных лесов, гранита и песка, в стране угрюмых пасынков суровой природы». Была в этой фразе какая-то внешняя правда. Одна из тех правд, которые он легко принимал, если находил их приятными или полезными. Но здесь, среди болот, лесов и гранита, он видел чистенькие города и хорошие дороги, каких не было в России. Видел прекрасные здания школ, сытый скот на опушках лесов. Видел, что каждый кусок земли заботливо обработан, огорожен, и всюду упрямо трудятся, побеждая камень и болото, медлительные финны. «Хюва Пейва, здравствуйте!» — говорили они ему сквозь зубы с чувством собственного достоинства. Ему нравилось, что эти люди построили жилища свои кто где мог или хотел, и поэтому каждая усадьба как будто монумент, возведенный ее хозяином самому себе. Царила в стране Юмала и Укка серьезная тишина. Ее особенно утверждало меланхолическое позвякивание бубенчиков на шеях коров. Но это не была тишина пустоты и усталости русских полей. Она казалась тишиной спокойной уверенности коренастого молчаливого народа в своем праве жить так, как он живет. Самгин вспомнил, что в детстве он читал Калевалу «Подарок матери». Книга эта, написанная стихами, которые прыгали мимо памяти, показалась ему скучной, но мать все-таки заставила прочитать ее до конца. И теперь, сквозь хаос всего, что он пережил, возникали эпические фигуры героев Суоми, борцов против Хииси и Луохи, стихийных сил суровой природы, ее Орфея Вейнеменена, сына Ильматар, которая 30 лет носила его в чреве своем, веселого Лемникейнена, Бальдура Финов, Ильмаринена, сковавшего Сампо, сокровище страны. «Вот этот народ заслужил право на свободу», — размышлял Самгин и с негодованием вспоминал, как о неудавшейся попытке обмануть его о словословиях русскому крестьянину, который не умеет прилично жить на земле, несравнимо более щедрой и ласковой, чем эта хаотическая бесплодная земля. «Да, здесь умеют жить», — заключил он, побывав в двух-трех своеобразно благоустроенных домах друзей Айна, гостеприимных и прямодушных людей, которые хорошо были знакомы с русской жизнью, русским искусством, но не обнаружили русского пристрастия к спорам о наилучшем устроении мира, а страну свою знали точно книгу стихов любимого поэта. Удивительна была каменная тишина теплых лунных ночей, странно густые мягкие тени, необычные запахи. Клим находил, что все они сливаются в один запах здоровой, потной женщины. В общем, он настроился лирически. Жил в непривычном, ему приятном бездумье, мысли являлись нечасто и почти не волнуя. Исчезали легко. Но в Выборг он вернулся несколько утомленный обилием новых впечатлений и настроений, как чиновник, которому необходимо снова отдать себя службе, надоевшей ему. Встреча с братом, не возбуждая интереса, угрожала длиннейшей беседой о политике, жалобными рассказами о жизни ссыльных, воспоминаниями об отце. А о нем Дмитрий, конечно, ничего не скажет лучше, чем сказала Айна. Дмитрий встретил его с тихой, осторожной, но все-таки с тяжелой и неуклюжей радостью, до боли крепко схватил его за плечи жесткими пальцами, мигая, улыбаясь, испытующе заглянул в глаза и сочным голосом одобрительно проговорил: «Какой ты стал! Ну, поцелуемся!» Пестрой ситцевой рубахе, в измятом, выцветшем пиджаке, в ботинках, очень похожих на башмаки деревенской бабы, он имел вид небогатого лавочника. Волосы подстрижены в скобку по-мужицки, широкое обветренное лицо с облупившимся носом густо заросло темной бородою. В глазах светилось нечто хмельное и как бы даже виноватое. «А я тут... шестой день», — говорил он негромко, как бы подчиняясь тишине дома. «Замечательно, интересно прогулялся по милости начальства. Больше 500 верст прошел. Песен наслушался удивительнейших. А отец-то в это время, да...» Он почесал за ухом, взглянув на Айна. «Рано он все-таки». С Айной у него уже, видимо, установились дружеские отношения. Климу казалось, что она посматривает на Дмитрия сквозь дым папиросы с тем платоническим удовольствием, с каким женщины иногда смотрят на интересных подростков. Она уже успела сказать Климу: «Он больше похожий на отца, как вы, я думаю». Она сказала это, когда Дмитрий на минуту вышел из комнаты. Вернулся он с серебряной табакеркой в руке. «Вот тебе подарок. Это при Елизавете Петровне сделано в Устюге. Неплохо? Я там собирал кое-какой материал для статьи об этом искусстве. Айна ковш целовальничий подарил Алексея Михайловича». Клим, любуясь ковшом, спросил: «Не скучно было жить? Ну что ты, это, брат, интереснейший край». Было ясно, что Дмитрий не только не утратил своего простодушия, а как будто расширил его. Мужиковатость его казалась естественной и говорила Климу о мягкости характера брата, о его подчинении среде.